Глава 18. Они не миллениалы. Сразу хочу сказать, с миллениалами мне нравилось работать и общаться ничуть не меньше. Более того, я написал целую книгу «Встаньте. 75 молодых активистов, которые потрясли мир», в которой рассказывается об удивительных достижениях представителей этого поколения по всему миру. Кроме того, именно миллениалами были те первокурсники, к которым я обратился с первой в своей жизни приветственной речью под названием «Дорога к да вымощена множеством нет». Вероятно, миллениалы в большей степени, чем какое-либо другое поколение, были задавлены стереотипами. На них ставили одно клеймо за другим — снежинки, слишком самоуверенные, думают, что могут сразу после окончания колледжа стать большими начальниками и так далее. По большей части это были безосновательные обвинения, и они свидетельствовали о том, что миллениалов, так же как и зумеров, часто просто неправильно понимали. Когда я впервые вошел в аудиторию, заполненную представителями первой волны поколения зумеров, только недавно прибывшими в кампус, я еще ни разу не слышал этого термина. Казалось, что мы все еще живем в мире миллениалов. Но когда я, разговорившись с ними, назвал их миллениалами, реакция была мгновенной. Мы не миллениалы. Ничего себе. Оправившись от изумления, я наконец спросил, а кто же вы тогда? Мы — поколение зумеров. С этого момента я не переставал задавать вопросы и узнавать о зумерах все больше и больше. И вскоре стал главным фанатом этого поколения. Проблема в том, что многие люди, как и я, тогда ни разу не слышали о зумерах. Для них это то же самое, что поколение миллениалов. Обратите внимание. Зумерам и так хватает кучи предрассудков, стереотипов и ярлыков о них. Поэтому они категорически против того, чтобы на них навешивали еще и ярлыки, связанные с другим поколением. Спросите себя, когда я впервые услышал термин «поколение Z» и что я тогда подумал? Спросите зумера, случается ли, что люди путают ваше поколение с миллениалами? Если да, то как вы к этому относитесь?